Поначалу мозг Терезы отказался воспринять сказанное. Она кивнула, вопросительно глядя на врача, словно ожидая продолжения докторского монолога. «Я понимаю, что мое сообщение расстроит вас», — продолжала доктор Гланц. «Прошу, поверьте, мы сделали все возможное, все, что было в наших силах, чтобы избежать столь печального исхода». Внезапно смысл происходящего дошел до больной. «Нет!» — вдруг дико закричала она. Доктор Гланц сжала плечо Терезы сильными пальцами. «Это должен был быть ваш первенец, поэтому я понимаю, как вам больно», — сочувственно произнесла врач. «Мне страшно жаль, что все произошло именно так». Тереза застонала. Известие настолько потрясло ее, что женщина потеряла способность плакать. Она просто онемела. Вся ее жизнь была подготовкой к деторождению. Это было частью ее самосознания. Тереза в этот момент была не способна до конца понять, что ее самой заветной мечте не суждено будет сбыться никогда. «Что говорит мой муж? Ему все сказали?» — выдавила из себя несчастная женщина. «Да», — ответила доктор Гланц. «Я разговаривала с ним, как только закончила операцию. Он находится в палате, куда вас сейчас отвезут». Они еще о чем-то говорили с врачом, но содержание разговора мало интересовало Терезу. Известие о том, что она лишилась ребенка и что других детей у нее никогда не будет, отняло у больной последние силы. Через четверть часа санитар на каталке отвез Терезу в палату. Все происходило как во сне. Женщина потеряла всякий интерес к окружающему. В голове ее царила полная сумятица. Единственное, в чем она нуждалась в настоящий момент, — это в дружеском участии и поддержке. Когда Терезу перевезли на место, Мэтью разговаривал по сотовому телефону. Биржевой брокер, он никогда не расставался с этим даром цивилизации. Постовые медсестры сноровисто перегрузили Терезу с каталки на койку, подвесили флакон с капельницей на стойку у изголовья кровати и быстро проверили, все ли в порядке. Показав кнопку вызова медсестры, они ушли. Тереза во все глаза смотрела на Мэтью, который, закончив разговор по телефону, отвел глаза в сторону. Самым главным для Терезы являлось то, как муж отреагирует на несчастье. Они были женаты только 3 месяца. Раздался резкий щелчок. Мэтью сложил трубку и сунул ее в карман. Повернувшись к жене, он несколько секунд внимательно ее разглядывал. Тереза обратила внимание, что галстук мужа ослаблен, а верхняя пуговица рубашки расстегнута. Она пыталась прочитать хоть что-то в его глазах, но лицо мужа было непроницаемо. Он только нервно покусывал нижнюю губу. «Как ты себя чувствуешь?» — почти равнодушно произнес Мэтью. «Не хуже, чем это бывает обычно», — с трудом ответила Тереза. Ей отчаянно захотелось, чтобы он подошел поближе и обнял ее, но муж упрямо соблюдал дистанцию. «Хорошенькие у нас с тобой дела», — протянул он. «Я не очень понимаю, что ты хочешь сказать», — вяло проговорила Тереза. «Я хочу сказать, что сегодня исчезла причина, по которой мы поженились», — произнес Мэтью. «Я бы сказал, что твой план не удался». У Терезы непроизвольно открылся рот. Голос пропал. Прошло несколько секунд, прежде чем она сумела заговорить. «Мне не нравятся твои намеки. Я забеременела не с целью заполучить тебя в мужья». «Ну что ж, у тебя свои представления, у меня свои», — возразил Мэтью. «Но проблема заключается в том, что надо как-то выпутаться из этого положения». Тереза закрыла глаза. Отвечать не было ни сил, ни желания. Возникло такое чувство, что муж всадил ей нож в сердце. В этот момент Тереза поняла, что никогда его не любила. Мало того, она его просто ненавидела. Глава 1. Среда, 7:15, 20 марта 1996 года. Нью-Йорк. «Простите, пожалуйста», — с наигранной вежливостью обратился Джек Степлтон к темнокожему таксисту-пакистанцу. «Могу я попросить вас выйти из машины, чтобы спокойно обсудить наши проблемы?» Этот пакистанец только что подрезал Джека на перекрестке 46-й улицы и 2-й авеню. В отместку Джек своим горным велосипедом стукнул таксиста в дверцу, когда тот остановился на красный свет у 44-й. Подобное утреннее столкновение было в порядке вещей. Джек ездил на работу на скоростном велосипеде и каждое утро совершал слалом по 2-й авеню от 59-й до 30-й улицы. При этом ему частенько приходилось разбираться с водителями грузовиков и таксистами, дело иногда доходило до ссоры. Любой другой на месте Джека давно бы истрепал себе все нервы, но он находил в подобных инцидентах истинное удовольствие. Своим коллегам он объяснял, что такие происшествия приятно возбуждают нервы и не дают крови застаиваться. Пока горел красный, пакистанец молча игнорировал призывы Джека. Потом, когда вспыхнул зеленый, обругал его последними словами и нажал педаль газа. «И тебя туда же!» — проорал Джек вдогонку такси. Привстав, он набрал скорость, потом сел, продолжая остервенело давить на педали. Догнав обидчика, Джек предпочел проигнорировать его, но не отказал себе в удовольствии оставить его позади, проскользнув между такси и тяжело груженным фургоном. У 30-й улицы Джек повернул на восток, пересек 1-ю авеню и, резко крутанув руль, въехал на постоянку служебных автомобилей управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка. Джек трудился здесь уже 5 месяцев, получив приглашение поработать помощником судмедэксперта после окончания специализации по патанатомии и прохождения стажировки по судебной медицине. Проезжая пост охраны, Джек приветливо помахал человеку в униформе. Миновав канцелярию, морг, холодильник, где хранились трупы перед вскрытием, Джек подрулил к сложенным штабелями простым сосновым гробам, в которых невостребованные тела переправлялись на Харт-Айленд. Он слез с велосипеда и замкнул руль и цепь хитрыми замками. На лифте Джек поднялся на 2-й этаж, до 8 было далеко, и сотрудники только собирались на работу, даже сержант Мерфи еще не пришел. Наконец, пройдя диспетчерскую, Джек оказался на рабочем месте, поздоровался с Винни Амендалой, который ответил на приветствие, не отрываясь от газеты. Винни был санитаром морга и работал в паре с Джеком. Степлтон раскланялся с Лори Монтгомери, судмедэкспертом. Сейчас как раз наступила ее очередь распределять на вскрытие поступившие за ночь тела. Лори работала здесь уже 4,5 года и, как Джек, была ранней пташкой, приходя по утрам на работу одной из первых. «Смотри-ка, вы опять ухитрились попасть на работу не вперед ногами», — язвительно, шутливо заметила Лори, намекая на опасную манеру езды Джека. «Всего-то одна неувязка с такси», — отмахнулся Степлтон. «Я привык к 3 или 4 подобным ситуациям. Сегодня вообще была прогулка на лоне природы». «Ну, в этом я просто уверена», — также язвительно продолжила Лори. «Лично я считаю, что надо быть твердолобым упрямцем, чтобы гонять на велосипеде по этому сумасшедшему городу. Я вскрывала многих таких посланцев дьявола. Каждый раз, когда я встречаю на улице велосипедиста, то задаю себе вопрос, не увижу ли я его сегодня в яме». Ямой в их учреждении шутливо называли прозекторскую. Налив себе кофе, Джек подошел к столу Лори. «Есть что-нибудь интересненькое?» — спросил Джек, заглядывая через плечо судмедэксперта. «Обычные огнестрельные ранения», — ответила Лори. «И передозировки наркотиков». «Ясно», — разочарованно произнес Джек. «Вы не любите передозировки?» «Не-а», — ответил Джек. Они все одинаковы, как близнецы. Я люблю сюрпризы и неожиданности. В первый год работы мне почти все передозировки казались неожиданностями и сюрпризами, — призналась Лори. — Как так? — удивился Степлтон. — Это долгая история, — уклончиво ответила Лори. Сменив тему разговора, она ткнула пальцем в одно имя в списке. «Вот случай, который, возможно, покажется вам интересным. Дональд Нодельман. Диагноз – неизвестное инфекционное заболевание». «Это лучше, чем передозировка», – заметил Джек. «Как кому?» – не согласилась Монтгомери. «Но если вас это интересует, то им и займитесь. Лично мне не по вкусу инфекции, я их никогда не любила и никогда не полюблю. На экзаменах по инфекционным болезням меня била дрожь, но это к слову». Возбудитель, видимо, очень агрессивен. У покойника массивные подкожные кровоизлияния. «Нераспознанные заболевания. Всегда вызов», — заявил Джек, взяв со стола папку. «Я буду счастлив заняться этим случаем. Он умер дома или в лечебном учреждении?» «Он находился на лечении в госпитале», — пояснила Лори. «Труп доставили из Манхэттенского центрального, но лечился он там не по поводу инфекции. Поступал в госпиталь с диабетом. Помнится мне, что Манхэттенский центральный госпиталь принадлежит достославной Америкер», — проговорил Джек. «Мне не изменяет память». «Кажется, так оно и есть», — ответила Лори. «А почему вы спросили?» «Этот случай может стать инструментом личной мести», — сказал Джек. «Я буду просто счастлив, если выяснится, что у мистера Нодельмана окажется что-нибудь вроде болезни легионеров. Для меня не будет ничего более приятного, чем закатить хорошую оплеуху Америкер. От души порадуюсь, когда этим господам придется проглотить горькую пилюлю и поморщиться». «За что такая немилость?» — притворно ужаснулась Лори. «Долгая история», — ответил Джек с недоброй усмешкой. «Когда-нибудь мы с вами выпьем, и вы расскажете мне о передозировках, а я об Америке». Лори не поняла, насколько искренним было приглашение Джека. Она ничего не знала о его личной жизни, впрочем, этого не знали и другие сотрудники управления. Джек был одним из лучших судмедэкспертов, хотя только год как закончил резидентуру. Но был он не слишком общителен и при легкой болтовне никогда не касался личных тем. Лори знала только, что Джеку Степлтону 41 год, он не женат, временами бывает дерзок, а родом откуда-то со Среднего Запада. «О своей находке я доложу». Степлтон направился к выходу. «Джек, постойте!» — окликнула его Лори. Степлтон остановился и оглянулся. «Вы не возражаете, если я дам вам один совет?» — с сомнением в голосе произнесла женщина. Казалось, ею движет какой-то порыв. На Монтгомери это было не похоже, но она хорошо относилась к Джеку и надеялась, что он задержится в управлении. На губах Джека вновь заиграла ехидная усмешка. «Я весь внимание», — промолвил он. «Возможно, мне не следует этого говорить». «Напротив», — возразил Джек, — «я очень уважаю ваше мнение». «Так что у вас на уме?» «Я вижу, что вы не ладите с Кальвином Вашингтоном», — заговорила Лори. «Понимаю, это личностный конфликт, но дело в том, что у Кальвина давние связи с Манхэттенским госпиталем, а представители компании «Америкер» ногой открывают двери в кабинет мэра. Так что будьте осторожны». «Последние 5 лет я не слишком-то страдаю осторожностью», — ответил Степлтон. «Я очень уважаю нашего шефа. Единственное наше разногласие заключается в том, что он считает правила высеченными на камне скрижалями, а я руководством к действию. Что касается Америкер, то их цели и методы меня не касаются и не интересуют». «Конечно, это не мое дело, но Кальвин частенько говорит, что вы не вписываетесь в нашу команду». «Это его пунктик», — — отрезал Джек. «Проблема в том, что я не терплю посредственность. Считаю для себя за честь работать с такими людьми, как вы. Но здесь есть несколько человек, с которыми мне неприятно иметь дело, и я не собираюсь это скрывать. Так что все очень просто». «Я восприняла ваши слова как комплимент. Они и были комплиментом». «Ну хорошо. Скажите мне потом, что найдете у Нодельмана», — сменила тему Лори. «Кроме того, у меня есть для вас еще один случай». «С удовольствием займусь». Джек направился в холл. Увидев его, Винни отложил газету. «Пошли, Винни», — скомандовал Джек. «Труба зовет». Санитар ворча поплелся за прозектором. Спохватившись, Винни вернулся за газетой и столкнулся со Степлтоном, который решил заглянуть в кабинет Джейнис Йегер, дежурного судмедэксперта. По должности она считалась помощником патологоанатома и работала по ночам с 11 вечера до 7 утра. К удивлению Джека, Джейнис оказалась на месте. Маленькая, темноволосая и темноглазая женщина выглядела совершенно разбитой. «Что вы здесь до сих пор делаете?» — спросил Джек. «Оформляю последнюю историю болезни». Джек подбросил на руке папку. «Нодельманом занимались вы или Керт?» «Я? А в чем дело?» «Этого я пока не знаю», — усмехнувшись, ответил Степлтон. Исключительная добросовестность Джейнис делала ее весьма чувствительной к любой подначке. Вам не кажется, что причиной смерти могла стать нозокомиальная инфекция?